Следующая глава называется «Грустный мотив». Боже, в какой невероятной стране мы живем. Можно охватить сознанием акт политического террора, признать хоть какую-то логику в безумных действиях шантажиста, мстителя, фанатика религиозной секты, с пониманием обсудить мотивы убийства из ревности, взвесить любой человеческий импульс. В основе политического террора лежит иной раз значительная идея. Допустим, идея национального самоопределения, идея социального равенства, идея всеобщего благоденствия. Сами идеи достойны, подчас благородны, вызывают безусловный протест лишь чудовищные формы реализации этих идей. В политическом террористе мы готовы увидеть человека, фанатичного, жестокого, абсолютно чуждого нам, но человека. Мы готовы критиковать его программу, оспаривать его идеи, пытаться спасти в нем живую, хоть и заблудшую душу. Любое злодеяние мы стараемся объяснить несовершенством человеческой природы. Так во имя чего же решился на преступление Джон Хинкли? Мотивы, рассматриваемые следствием, неправдоподобно убоги. Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя внимание малознакомой женщины. Человек может стать звездой экрана или выдающимся писателем, знаменитым спортсменом или видным ученым, крупным бизнесменом или политическим деятелем. Все это требует ума, способностей, долготерпения. А можно действовать иначе. Можно раздобыть пистолет и нажать спусковой крючок. И все. Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет. А тебе будет говорить вся страна. Правда, недолго. До следующего кровавого злодеяния. А вот другой пример. Женщина тонет в реке Потомак. Некий храбрец бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, честь ему и хвала. Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за собой такие же деяния. Дальше у меня следует, как уже говорилось, миниатюра из записной книжки. Эти записи даются под общим названием «Соло на Ундервуде». Лет 20 назад я спас утопающего, вытащил его на берег Черного моря. Жили мы тогда в университетском спортивном лагере. Ко мне подошел тренер и говорит: «Я о тебе, Довлатов, скажу на вечерней линейке». Я обрадовался. Мне нравилась гимнастка по имени Люда, и не было повода с ней заговорить. Вдруг такая удача. Стоим мы на вечерней линейке. Тренер говорит: «Довлатов, шаг вперед». Я выхожу. Все на меня смотрят. И Люда в том числе. А тренер продолжает: «Обратите внимание, живот выпирает, шея неразвитая, плавает как утюг, а товарища спас». После этого я на Люду и смотреть боялся.